Камера, направленная на подъемник, была совершенно обычной. Скорее всего, она посылала изображение на основной сервер корабля, где и проходило распознавание изображения. Чтобы обмануть эту камеру, достаточно было сущей мелочи. Двигаться не как человек. Почесав затылок, Дан раскорячился, как недобитый газетой паук, а затем согнулся и в таком положении медленно пополз на четырех лапах к подъемнику. «Дан, ты уверен, что надо двигаться именно так?» – поинтересовался Альфарера, но Сторган не ответил, продолжая изображать помесь паука с объевшейся свиньей. Метр, два, три. Добираясь до площадки, он подергивал головой, как будто принюхиваясь. А, оказавшись на месте, осмотрел и обнюхал коробку с одной единственной красной кнопкой, после чего ткнул в нее носом и решительно надавил. Не самые приятные ощущения, но псевдоинтеллект, управляющий кораблем, точно не станет поднимать тревогу. Ведь нормальные-то люди на сами кнопки не жмут. Конечно, была опасность, что кнопка западает или срабатывает лишь при слишком глубоком вдавливании. Но, к счастью, обошлось. Внизу что-то загудело, а лист металла под ногами слегка дернулся и завибрировал. Подъемник пополз вниз по рельсу, прикрепленному к стене провала. «Как только я скажу, бегите ко мне», — предупредил своих Дан, очень надеясь, что Нэш поленился выставлять и датчики шума. Дрожь площадки неожиданно изменилась. К ней примешивалось что-то чуждое, страшное. Какой-то низкий гул, который прокатился над Марчеликой. Казалось, он шел одновременно отовсюду и ниоткуда. Будто сама земля стонала от неописуемой боли. А потом она судорожно затряслась. Почва и камень под ногами заходили ходуном, а склон начал покрываться трещинами. Жалобно скрипела площадка, и нервно повизгивали металлические перила. В этот момент Дану бы стоило выпрямиться и схватиться за них, но он все еще продолжал изображать неведомую тварь, а посему просто постарался удержаться на четырех точках опоры. Очередной особо сильный толчок смахнул его с площадки, и молодой кассадор беззвучно полетел вниз, в глотку дьявола. «Дан!» — закричала Пелла, рванувшись вперед. Следом за ней, стараясь удержаться на ногах, бросились все остальные. До площадки они добрались как раз в тот момент, когда мир наконец-то перестал ходить ходуном, как море во время шторма. Вцепившись в перила, Пелла заглянула вниз, но увидела лишь поднимающуюся платформу лифта и никакого Дана в кромешной темноте пропасти. «Надо спуститься. Может, он жив?» Чуть не плача, проговорила она. «Мы обязаны», — очень серьезно кивнул Альфарера, который тоже хотел бы заплакать, но как-то не положено. А площадка, ползущая по рельсу, тем временем остановилась. Гарри, Пелла, Миндоса, Марианна и служанка Филиппа с опаской ступили на нее, оглядываясь по сторонам. Пелла, уже понимавшая, как действует земная техника, быстро обнаружила черную коробочку пульта и надавила на кнопку, после чего лифт, вздрогнув, неспешно пополз вниз. Прямо как во дворце Совета народной аристократии в Риге Арса, с восторгом прошептала Марианна. «Вы там были, Мишо?» — скептически осведомился Гарри. «Нет, а вот мне довелось», — пояснил сыщик. «Так вот, там, по сравнению с этим устройством, не подъемник, а убожество какое-то. Я не представлю, как едет эта платформа, и вообще не понимаю, как ее сделали. Я не понимаю, с чем мы. Боже мой, из темноты проступили огромные контуры чего-то металлического, будто какой-то шутник взял и засунул в глотку дьявола настоящий океанический пароход. Правда, это что-то было не вытянутое, а имело форму вытянутой гальки или капли воды, и почему-то стояло на металлических опорах на глубине в сотню метров под землей. Что это?» – испуганно прошептала Марианна, прижавшись к Гарри, и тот на сей раз даже не стал возражать. «Дан!» – чуть не плача, снова позвала Пелла, но кассадор так и не откликнулся. Зато стоило подъемнику остановиться, а членам отряда спуститься на дно провала, усыпанное какими-то каменистыми обломками, как перед глазами вспыхнул яркий свет. «Так-так-так, ну и кто это у нас здесь?» Насмешливо произнес чей-то голос со странным акцентом. «Эрби Тамази со своей служанкой. Мальчик на побегушках. Какая-то пигалица. И всего один мужчина, и тот не боец. Что-то мне подсказывает, что вас прислал не Ульрих Тамази. Дан, на пути в глотку дьявола, Марчелика, 15 сентября 1937 года М. Ха. Падал Дан слишком неудачно для того, чтобы можно было рассчитывать на спасение. Слишком мало ему оставалось пролететь, поэтому он с гарантией должен был разбиться в лепешку. И Данила Краснов внутри него немедленно запаниковал, а суровый кассадор безжалостно заткнул мальчишеский страх и все равно пытался выжить. Приблизиться к рельсу лифта, схватиться за него, замедлить падение, и тогда пыль эрфы вытянет его с того света. Только бы не мгновенная смерть. Спасло его то же, что и скинуло в провал. Земная дрожь на последних толчках сделала что-то с планетой, и Дан буквально влепился носом в рельс. Схватившись за металл и не обращая внимания на боль, он попытался затормозить. И у него даже получилось. Ровно до момента встречи с платформой лифта, о которую он приложился так, что воздух выбило из легких. По инерции кассадор подкатился к краю, а затем попытался удержаться за перила. Пальцы сорвались, и он продолжил свой полет, который, к его удивлению, закончился очень быстро. Мелькнуло впереди каменное слегка наклонное дно. Дан попытался сгруппироваться, погасить скорость падения, и даже сумел это сделать. Он покатился по земле и что есть силы приложился головой обо что-то твердое, теряя сознание. Возвращение в реальный мир оказалось болезненным. Голова раскалывалась, от любого движения мутило, а яркий свет и какие-то голоса вызывали жгучее желание пострелять по живым мишеням. Однако память у него все-таки не отшибла. Дан вспомнил, и где находится, и что с ним произошло. И первой его мыслью было, что он просто везунчик. Во всяком случае, в вопросах падения с большой высоты. Вот уже второй раз летит так, что мокрого места остаться не должно. Печальным доказательством чему тела его родителей после первого раза, и второй раз даже без переломов. А что переломов нет, Дан понял, аккуратно пошевелив конечностями. Будь у него перелом, его накрыла бы просто запредельная боль, а вот ушибов у молодого кассадора хватало. Тело болело практически целиком, но это можно было как-то потерпеть. Дан осторожно поднял взгляд и стал смотреть, что происходит с его друзьями. А знаете, даже хорошо, что вы сюда добрались, радостно заявил полноватый мужчина в костюме с земли, и это Дан определил безошибочно. Качество ткани, крой, фасон, такую одежду сложно было бы сделать на Эрфе, где были несколько иные истоки для модных тенденций. Шляпы защищали не от льющихся из окон помоев, а от солнца, а каблуки никогда не были высокими, не больше 1,5 сантиметра. В общем, ошибиться было невозможно. Костюм толстячка был сделан на земле. Впрочем, глядя на импульсную винтовку в пухлой руке, и вовсе можно было не сомневаться. Мейсон Нэш, собственной персоной. За ним в темноте, подсвеченный лишь собственным фонарем, застыл робот. Причем не просто застыл, а предусмотрительно выставив вперед хищные дула пулемета. Модель Дукас, как и в прошлый раз, кустарно переделанная. А перед этим мистером и его роботом стояли Пелла, Миндоса, Гарри, Марианна и Филиппа. И в роли живого щита решила выступить почему-то Марианна. Она же, видимо, решила стать рупором молчавшей команды. «Не знаю, что вы задумали, Метин, но мы ни на что не согласимся», — гордо заявила красавица. «Ха, там, откуда я родом, говорят, что если вам отказывают, то вы просто мало предложили». Белозубо рассмеялся Нэш. «Впрочем, мне не жалко. Могу вас просто убить. Вы не посмеете», — воскликнула Марианна. «Почему?» — шутливо удивился Нэш. «Если вы не будете со мной сотрудничать, то какой от вас толк? Разболтайте всем об этом прекрасном убежище. Мне кажется», — Пелла положила руку на плечо Марианны, а затем очень медленно отстранила ее и вышла вперед, на что сразу же среагировал и дернувшийся Дукас и его хозяин. «Не надо двигаться, Мишо», — предупредил Мейсон. «Для делового партнера вы слишком меня боитесь», — заметила девушка, улыбнувшись. «Мой отец всегда говорил, что партнерство основывается на доверии». Осторожно взглянув на лицо Мейсона, Дан увидел на нем легкую задумчивость. Обычно такая появляется, когда человек пытается что-то вспомнить, но никак не может. А что мог пытаться вспомнить Мейсон Нэш, глядя на Пеллу? Разве что их первую встречу в шахтах Анри Франконе, и, видимо, сейчас Нэш как раз ворочил шестеренками в голове, силясь вспомнить, откуда ему знакомо лицо Пеллы. Однако Мейсон, на самом деле, ни о чем таком не думал. Он просто пытался сдержать хохот. Его насмешила фраза блондиночки о партнерстве и доверии. Ни одному своему партнеру Мейсон в жизни не доверял. Он скорее доверился бы бомжу из припортового квартала, чем повернулся бы спиной к одному из тех, с кем вел дела. А девушку он и вовсе давно узнал. Приметная пигалица. И даже немного в его вкусе. А разве вы не должны быть мертвы, Мишо? Вежливо поинтересовался он. Помнится, В прошлый раз вы очень трогательно висели в руках моего дукаса. Не хотите случайно рассказать, что там произошло?» Пелла тут же побледнела, после чего упрямо выпятила челюсть, как это обычно делал старик, ее дед, и соврала, не моргнув глазом. «Сам собой, нет, да я и не помню ничего». Упала без чувств, а когда очнулась, «Хватит врать». Мейсон поморщился, как от зубной боли. «Знаете, времени у меня мало, так что нужные ответы я, пожалуй, получу с помощью одной очень забавной вещи. А пока постойте-ка здесь и не шевелитесь. Если интересно, почему этого делать нельзя, в общем, спросите у этой белобрысой». Нэш посмотрел на робота, а затем продолжил уже на английском. «Дукас, стой здесь. Если цели сдвинутся с места больше, чем на 10 дюймов, стреляй». «Задание принято», — ответил Дукас. Удовлетворенно кивнув, Мейсон включил фонарик, чтобы пройти к кораблю. То, что он чуть не наступил на руку Дана, замершего в темноте, Нэш не заметил. А сам Кассадор подумал, что не стоило, конечно, так спешить. Еще бы немного, и он был бы раскрыт. Дан Старган не был на 100% уверен, что сумеет справиться с роботом в открытом бою. Правда, Нэш к этому моменту уже был бы мертв, и в этом юный Кассадор не сомневался. В общем, ему за сегодня дважды повезло, и теперь оставалось только одно – отключить робота. «Он не шутил?» – спросила замершая, как кролик перед удавом, Филиппа. «Шевелиться нельзя совсем?» «Нельзя», – ответила Пелла. «Эта штука реагирует на движение и стреляет так, что крошит камень, а нам даже укрыться негде». «И что же делать?» – спросила Марианна. «Я не знаю». По щеке Пеллы скатилась слеза. Дан знал, но... «Соболезную, Пелла», — тихо проговорил Альфарера, который и сам выглядел мрачнее тучи. Дану надоели такие скучные поминки по себе, и он, осторожно высунув голову, сообщил спутникам. «Могли бы придумать речь получше на похороны». Дукас отреагировал быстрее остальных. Он сместился в сторону и развернулся так, чтобы видеть все цели, которым нельзя шевелиться. «Дан», — радостно всхлипнула Пелла. «Дан, ты сможешь сделать так, чтобы он сломался? Не переживай, Пел, все будет хорошо», — ответил Кассадор, замерев на земле. «Ну или нет, и мы все быстро умрем. Это в случае, если Нэш догадался, что случилось с его предыдущим механизмом». «Механизмом? Это же вообще чудо техники, Дан», — возмутился Альфарера. «Впервые такое вижу. Это чудо техники убьет тебя, Гарри, быстрее, чем ты успеешь выразить ему свой восторг», — ответил Кассадор. «Теперь все тихо. Робот, человек в опасности. Космический грузовой корабль «Резон» глотка дьявола, Марчелика, 15 сентября 1937 года М. Ха, ха, вот ты где». Нэш радостно вытянул ампулу из кучи лекарств, в которую превратилось содержимое аптечки, высыпанное на стол медицинского пункта. «Ну вот теперь я получу ответ, что тогда произошло с моим дукасом. Теперь уж точно». Он не слышал, как за его спиной в комнату вошел молодой Кассадор. Незваный гость огляделся, заметил импульсную винтовку и бесшумно к ней подошел, после чего тихо взял, активируя накопление заряда. Вот оно беззвучным как раз не было. Оружие гудело, и этот характерный звук отлично услышал Нэш. Он резко развернулся и уставился на гостя. «Зачем же ждать, мистер Нэш?» — по-английски проговорил молодой Кассадор. «Я и так готов вам все объяснить». «Объяснить?» — растерянно проговорил Мейсон, который не узнал Старгана, при прошлой встрече мелькавшего со скоростью урагана. «Кто вы? Скажите, мистер Нэш, о чем вам говорят такие слова?» Дан выдержал паузу, а потом отчетливо произнес. «Статья 8, пункт 10 международных правил освоения космоса». Нэш промолчал. Он внимательно смотрел на молодого человека и все пытался вспомнить, как и, главное, почему он когда-то попал на Эрфу. Правда, по лицу молодого Кассадора сложно было определить точный возраст. У людей на Эрфе это не всегда бывает понятно. И между мужчиной 20 и 40 лет разницы иногда не было, кроме седых волос. Однако если присмотреться, Данила Краснов, наконец-то проговорил Нэш. «Значит, ваша семья выжила». «Моя семья выжила», — кивнул молодой Кассадор. «На вашу беду, Мейсон, мы можем договориться, Данила», — тоном добродушного дядюшки из сериалов проговорил Нэш, поднимая руки. «Я помогу вам вернуться, и с документами помогу, и с деньгами. Там, на земле, я сказочно богат». «Я не могу вернуться», — Дан улыбнулся. «Слишком поздно». Он сделал шаг вперед и что есть силы засветил прикладом в глаз Нэшу. Не сказать, чтобы удар был слишком опасен для Мейсона, скорее, просто неприятен. Это была слабость, которую Дан позволил себе, и сразу же пожалел. Нэш, рыча, как дикий зверь, вцепился в винтовку и принялся выкручивать ее из рук Кассадора. «Я тебе покажу, щенок, что ты упустил, сидя в этой дыре», — ревел он, и Дан почувствовал, как винтовка начинает выскальзывать из его рук. «Я тебе покажу, что такое усиленный скелет и мышцы, щенок. Мейсон, ты забыл историю своего народа», — сквозь силу выговорил Дан, из последних сил стараясь удержать импульсную винтовку. «Ты забыл о мистере Кольте». Он отпустил оружие неожиданно. Не ожидавший этого, Мейсон Нэш пошатнулся, чуть не потеряв равновесие. И этой секунды Дану хватило, чтобы выхватить Немезиду и начать стрелять. Первая пуля ударила Мейсону Нэшу в плечо. Конечно, туда взрослым вшивали пластины из бронепластика, но Дан-то стрелял не из дамского пугача. В его руках был один из самых больших револьверных калибров, причем что на Эрфе, что на земле, и пули из него обладали поистине устрашающим эффектом. От попадания Нэша завертело, как елу. Ему пришлось тратить время и усилия, чтобы остановиться. А в тот момент, когда он все-таки замер, еще две пули настигли его. Дан присел на колено и стрелял в подмышки, пользуясь тем, что Мейсон широко расставил руки. Обе пули прошли на вылет, оставляя в теле Нэша огромные раны. От боли Мейсон заорал, выронив винтовку на пол, и тут же попытался развернуться. Четвертая пуля ударила его в ногу, лишив равновесия. Мейсон упал и больше не пытался подняться. Он выл от ужаса, глядя, как Кассадор с грустной улыбкой подходит к нему. «Не, не, не». Мейсон хотел сказать «нет», но от страха впервые в жизни начал заикаться. «Бог создал слабых и сильных людей, мистер Нэш», — проговорил Дан, а полковник Кольт уравнял их шансы. «Вы упустили свой шанс». В следующий момент огромный кулак Кассадора опустился ему на голову, и сознание покинуло Нэша. Глава 10. Дан и Ко, космический грузовой корабль «Резон» глотка дьявола, Марчелика, 15 сентября 1937 года М. Ха, этот корабль очень похож на твой, тихо заметила Пелла после того, как довела спутников до кают-компании и нашла Дана в медицинском отсеке, где он бинтовал Нэша и делал из него мумию. «Это транспорт», — ответил Дан. «Все пароходы похожи, все поезда похожи, все валы похожи, чтоб их, конечно, и корабли похожи друг на друга. Чего ты такой злой?» — удивилась Пелла. «Я свалился с высоты в сотню ярдов», — ответил Дан. «Чего мне добрым-то быть? И меня бесит этот бурдюк». От избытка чувств он даже на секунду отпустил бесчувственного Нэша, а затем, отступив на большой шаг от пленника, с удовольствием двинул ему ногой по ребрам. Покалечить землянина он не боялся, уже успел ощупать и понял, что Мейсон себя любит. Под кожей не скелет был, а один сплошной бронепластик. «Ты даже не представляешь, как я перепугалась!» Пелла вдруг всхлипнула и, шагнув к Дану, крепко его обняла. «Эй, ты чего, мелкая?» – удивился тот. «Дан, я думала, что ты погиб!» – снова всхлипнула девушка. «Думала, все, найду твой труп, ты хоть, эй-эй-эй!» Дан несколько растерянно обнял плачущую девушку в ответ, и аккуратно, словно немного боясь, что она укусит, погладил по белобрысой голове. «Все же хорошо, ты чего, я жив, а мне до сих пор страшно», — обиженно сообщила Пелла откуда-то с его груди. «Ты постоянно куда-то несешься, во что-то влипаешь, постоянно пьешь специи, ты когда-нибудь помрешь, ты понимаешь, что ты когда-нибудь просто помрешь, и все, а я даже не буду знать». Слова хлынули из Пеллы таким неудержимым потоком, какой может изливаться лишь из человека, который очень долго сдерживался и очень много переживал. Будто плотину открыли, и река, что была заперта, бурным потоком помчалась по течению. Дан, не ожидавший такого, пытался успокоить девушку, но ему даже слова вставить не удавалось. Дан, нельзя так относиться к себе, ко мне, к своей жизни. Ты влипаешь в неприятности чаще, чем любой другой Кассадор в Марчелике. Ты просто лезешь в них, как упертый волл. Но, нет никаких но, ты и есть упрямый волл, прямо как твоя ночка, такой же здоровый, мрачный и упертый. Ты даже не думаешь о том, что будет, если ты погибнешь. Да, да, конечно, ты не собираешься помирать, никто не собирается помирать, только те, кто не собирается помирать, они и не рискуют своей жизнью, а ты рискуешь ей постоянно, и, а я имею право волноваться, я тут не выживу без тебя, да я вообще не хочу жить тут без тебя, что мне тут делать, КХМ, КХМ, Дан решил кашлянуть больше для разнообразия, просто надоело, что ему не дают и слова вставить, а после каждой фразы зачем-то бьют кулачком по груди. Однако вышло очень вовремя. Пелла смутилась, покраснела и попыталась отойти, но Дан все еще обнимал ее. И, конечно, сразу вырваться из этих объятий у Пеллы не получилось. Молодой кассадор, казалось, вообще не почувствовал ее напряженных усилий. А девушка вспыхнула еще больше и замерла, как кролик перед удавом. «Пелла, какая же ты дура! Что же ты делаешь?» — думала она, глядя в лицо Дана. «Разве можно так?» Додумать девушка не успела, потому что Дан неожиданно опустил руки ей на талию, а потом склонился, и его лицо оказалось так близко, что Пелла почувствовала его дыхание. Как приличная девушка, она решила отвесить наглецу пощечину. Пусть он понимает, что переходит все рамки, и даже дотронулась рукой до небритой щеки, но только для того, чтобы совершенно неожиданно податься вперед и прильнуть к его губам. Нет, конечно, Пелла когда-то пару раз целовалась с мальчиками. Правда, быстро поняла, что сразу после поцелуев они почему-то ждут еще чего-то, и даже догадывалась, чего конкретно они ждут. Правда, позволять им этого никогда не собиралась. Уж во всяком случае, до свадьбы. Все-таки она была аристократкой, а в среде аристократов не принято было. А если сейчас того же захочет Дан? Мелькнула предательская мысль в ее голове. Но затем она поняла, что Дану этого почему-то можно хотеть. Хотя, конечно же, лучше бы подождать до свадьбы. Но мысль запуталась, и девушка всецело отдалась долгому поцелую, такому неожиданному и приятному. Она даже на несколько секунд забыла, как дышать, и вздохнула немного разочарованно только, когда поцелуй завершился. «Пел, когда все это закончится, обещаю, я буду аккуратнее», — неожиданно спокойно пообещал Дан. «Обещаешь?» — спросила Пелла. «Не будешь падать с сотни ярдов, не будешь нападать на сотню врагов, наглотавшись специй, такого я обещать не могу». Дан совершенно искренне и добродушно улыбнулся одними губами. «Всего на одно короткое мгновение, но я точно не стану так делать, если в этом не будет крайней необходимости. Обещаю, КХМ, не хочу прерывать вас». В дверях медицинского отсека стоял Гарри, и как долго он там стоял, ни Дан, ни Пелла не знали, но смущаться все равно не собирались. «Дан, у меня появилось множество вопросов, и...» «Несколько минут, Гарри», — ответил Дан, с сожалением отпуская девушку и снова принимаясь за перевязывание Нэша. «Сейчас замотаю этого ублюдка, как египетскую мумию, и тогда готов буду поговорить. Я читал про Египет в Библии», — припомнил Гарри. «Уж не хочешь ли ты? Именно об этом ты хотел у меня спросить?» — всерьез засомневался Дан. «Я скоро подойду». «Хорошо, еще бы найти здесь дорогу обратно», — пробормотал сыщик. «Метин Альфарера, это совсем не сложно», — раздался из коридора голос, как всегда, подвыпившей Марианны. «Я никогда ничего не забываю, в том числе, и весь пройденный путь. Я провожу». «Да, в самом деле, ну хорошо, я готов», — чуть заколебавшись, все-таки согласился Альфарера. Пелла дождалась, когда голоса Гарри и Марианны стихнут в коридоре, а затем подошла к Дану и, встав на цыпочки, снова его крепко обняла. Ей нравилось обнимать этого человека. Впрочем, Дану тоже это нравилось. «Теперь ты обязан на мне жениться», — тихо сказала она, грозно приставив тонкий пальчик к его груди. «Ну да», — хмыкнул тот в ответ. «А если не согласен, то ты меня заставишь». «Да», — Дан вообще-то думал пошутить. Он-то давно смирился с непонятными чувствами к мелкой пигалице. Однако Пелла находилась не в том состоянии, чтобы нормально реагировать на шутки. «Нет, я не буду тебя заставлять», — честно и совершенно серьезно ответила она. «Вообще-то я шутил», — признался молодой кассадор. «Правда, надо будет заехать куда-нибудь, где имеется церковь. Кстати, я не помню, а венчаться долго? Я не поняла. Ты что, хочешь обвенчаться со мной прямо по пути?» Пелла удивленно вскинула бровь, нехорошо уставившись на Дана. «Я хочу хорошую свадьбу. Впрочем, свадьбу можно провести и отдельно». «Хорошо, я согласна, Дан Старган, хотя ты и порядочная сволочь». А затем девушка резко оттолкнула огроменного кассадора и, развернувшись на каблуках, решительно покинула медицинский отсек корабля. Ну да, женщины. Дан мрачно посмотрел на валяющегося без сознания Нэша, будто ища у него поддержки, а потом снова взялся за бинт. Дело надо было довести до конца, и молодой кассадор занимался этим со всем возможным тщанием. Сначала он думал перевязать только раны, чтобы Нэш не помер от потери крови. Вколол ему обезболивающее, стимулятор. Однако потом решил, что толстый слой бинта — отличный способ связать этого чрезмерного усиленного имплантами толстяка. И вот уже на полу вместо Нэша лежит сверток бинтов, напоминающий большущий улей. Наружу торчала только голова и прозрачный шланг для внутривенных инъекций. «Вот так», — удовлетворенно сказал Дан, — «осталось тебя только к креслу привязать». В этот самый момент Нэш как раз очнулся. Он завращал глазами, изо всех сил стараясь определить, где именно находится. Затем попытался подергаться, но у него не вышло. А потом он, наконец, злобно зарычал. «Ты не дергайся, идиот», — посоветовал ему Дан на его родном английском. «Вырвешь иглу от капельницы и останешься без питания и питья на обратном пути на землю. Я хочу пипи», — сообщил тот. «Сочувствую», — развел руками Дан. «Придется тебе с этим жить». «С чем?» — осторожно уточнил Нэш. «С тем, что ты сходил под себя много раз, зато в почтенном возрасте и невероятно богатым», — пояснил Дан. И, больше не слушая возмущенные крики за спиной, двинулся в кают-компанию. Каждый человек по-разному воспринимает крушение картины мира. Вот Пелла, например, расстроилась, когда узнала правду. Филиппа просто отказалась верить. Марианна сказала, что всегда это подозревала, особенно когда выпьет. Мендоса вообще пожаловался, что ничего не понял, и ушел спать, чтобы не стать такими же занудами, как вы. А Гарри просто молчал. Он не задавал вопросов и не пытался что-то уточнить. Просто слушал странную историю о том, как его далекие предки оказались на Эрфе, и как потом сюда однажды занесло с земли мальчика Данилу Краснова. Он слушал реакцию Мишо, слушал объяснение Дана, слушал, а потом наконец-то задал свой первый вопрос. «Те трое братьев, они ведь не люди?» «Да, Дан, ты про Унита, Гиуса и Триса», — уточнил Кассадор, и, получив в ответ сосредоточенный кивок, спросил уже сам. «Как ты догадался? Слишком странные». Гарри мысленно сопоставил все свои наблюдения. Они не ездили на валлах и вообще старались к валлам не подходить. Одинаково одевались, все трое были в париках, отказались пить специи. «Они из тех, про кого ты говорил, из древних жителей Эрфы?» «Да, они из этих, специально выведены такими, чтобы от людей не отличаться», — ответил Дан, не вдаваясь в подробности. «Ты говорил, что дело, которое ты мне поручил, важно для всей Эрфы», — припомнил Гарри. «А чем именно оно важно? Теперь расскажешь?» «Скажем так», — Дан поморщился, пытаясь придумать, как все быстро и просто объяснить. «В общем, то дерево, о котором я тебе говорил, оно не совсем дерево. Это как?» Одна из бровей сыщика взлетела куда-то на недосягаемую высоту. «Оно как механизм, но этот механизм живой, выращенный для определенной цели и с определенными свойствами», — пояснил Кассадор. «Один из множества, но он, помнишь, как дрожала планета сегодня, когда я свалился в глотку дьявола?» «Само собой», почти не вздрогнув от воспоминаний, кивнул Гарри. «Эрфу так трясет уже не в первый раз, и планета будет дрожать все сильнее, сильнее, а потом, раз, и быстро полетит, и всем будет конец». Довольный своими разъяснениями, Дан широко развел руками. «А чтобы этого не случилось, надо вернуть то дерево, которое не дерево», — проникновенно кивнула Марианна. «Которое не дерево, вернуть на место». Вот как-то так. Дан закончил объяснение, полностью уверенный в том, что они были исчерпывающими. «Нет, что-то не сходится», — пробормотал Гарри. «У тебя дома ведь нет таких деревьев?» «Нет». «А зачем оно тут? Зачем его поставили?» — непонимающе спросил сыщик. «Гарри, понимаешь, если я сейчас буду подробно объяснять, то это затянется на дни, а то и на месяцы», — вздохнул Дан. «Эта планета задолго до попадания людей стала устройством, которое держит открытым тот самый проход, по которому сюда попали ваши предки, и по которому сюда провалился я. Это часть устройства, которое удерживает проход открытым. Понимаешь, так пусть он закроется». «Да он-то закроется. Вот только Эрфе от этого не легче. Она летит слишком быстро, чтобы удержаться на своей орбите. В зависимости от того, где она будет по отношению к Грабрудеру, Эрфа либо улетит в черноту космоса, либо упадет на Солнце». «Как романтично», — выдохнула Марианна, оторвав губы от бутылки. «Нет в этом ничего романтичного. Все живое здесь сгорит раньше, чем Эрфа доберется до цели», — строго отрезал Дан. «Времени осталось мало, Гарри. Если бы ты не сорвался, мы бы уже все сделали», — заметил сыщик. «Возможно, так оно и есть», — легко согласился Дан. «Но я живу с этим не один год. Я прошел очень долгий путь и ужасно устал, Гарри. Я не двужильный, у меня тоже есть чувства. И я здесь вообще единственный, кому эта планета не родная. Но именно я пытаюсь ее спасти. Даже теперь, ты вроде сказал, что теперь смог бы улететь, напомнил Гарри. Смог бы, кивнул Дан. Но моя жизнь теперь здесь, на Эрфе. Поэтому корабль с Нэшем улетит, а я останусь здесь, до конца. И мы с тобой либо отберем у Тамази это дерево, ну либо всем конец. Знаешь, Гарри покачал головой. Я понял, что все-таки предпочитаю сам докапываться до ответов. Так интереснее. Вот ты рассказал, и стало так пусто на душе. Бедный Метин Альфарера. Марианна подалась к сыщику всем телом и, в особенности, грудью. Я могу заполнить твою пустоту. Мишо, прекратите. Вам еще надо развестись с нынешним мужем. Возмутился Гарри, тут же пересаживаясь подальше. Да пулю ему в лоб, и все дела. Отмахнулся Дан. Ладно, мне надо все подготовить, чтобы этот корабль добрался туда, куда нужно. А вы пока перекусите чем-нибудь, отдыхайте. Если что, Пелла знает, как тут всем пользоваться. Дан и Ко, космический грузовой корабль «Резон глотка дьявола», Марчелика, 18 сентября 1937 года М. Ха. Сирена ревела так, что уши закладывала, но Дан так и не нашел, где ее отключить, поэтому реветь она собиралась еще полчаса. Как раз хватит времени, чтобы попрощаться с Нэшем, выйти из корабля и отойти подальше. Дан свернул в медицинский отсек и остановился перед большим свертком, попахивающим нечистотами. «Ну вот и все, мистер Нэш», — заявил он, проверяя расход физраствора. «Скоро будешь дома, как раз, кстати, и похудеешь, а затем, к тому же, получишь полный пожизненный пансион. Я выкручусь», — упрямо заявил Мейсон, сверкнув глазами из свертка. «Ага, только выкручивайся не слишком сильно», — напомнил Дан, показательно ткнув в капельницу пальцем. «А то похудеешь куда сильнее, чем нужно». «Я выкручусь, найду тебя и убью», — пообещал Мейсон. «Возможно», — не стал спорить Дан. «Удачного полета, деловой человек». Он вышел в коридор и отправился к выходу. Заканчивались три очень тяжелых дня. Дан много раз представлял себе, как поднимет в космос Арго и возьмет путь на Землю. Сколько лет он мечтал об этом моменте и о том, как наконец-то вернется домой. Он ехал по бесконечным дорогам Марчелики, через ее бескрайние равнины, и твердо верил, что однажды улетит отсюда с родителями. И вот, он отправлял корабль на Землю, не Арго, а Резон, и отправлял его без себя, на автопилоте. За эти три дня чего он только не делал. Сначала ломал центральный процессор корабля, чтобы заставить его себе подчиняться. Затем просчитывал время вылета, расположение червоточины, скорости влияния гравитационной силы Грабрудера, а потом еще прописывал алгоритм автоматических действий. А теперь он слушал вой сирены, и на глаза наворачивались непрошенные слезы. Гудели, прогреваясь, двигатели. Призывно пищала аппаратура космического корабля, и все это было родным, понятным и чужим, навсегда чужим. Сегодня Дан прощался со своей мечтой, прощался навсегда, потому что знал, обратного пути не будет. Он даже не мог точно сказать, сработает ли его план. Однако очень надеялся, что связанный в своем корабле Нэш привлечет внимание космических бродяг в Солнечной системе, а не долетит до Земли, чтобы бесполезным грузом зависнуть на ее орбите. И даже если так, зато Нэш больше никогда не вернется на Эрфу и никогда не свершит свою месть. Впрочем, Дан не мог исключать никаких вариантов, ведь судьба часто играет с людьми и выкручивает все так, что, казалось бы, самые продуманные планы дают фатальный сбой. Однако Дана не так-то легко убить, а теперь ему было кого защищать. Дан лишь на миг остановился у дверей корабля, слушая заунывный вой сирены, на одно короткое мгновение, а потом улыбнулся, потому что понимал, что никогда не сможет улететь, потому что не сможет взять с собой Пеллу, упрямую пигалицу, которая ворвалась в его кассадорскую жизнь, как та судьба-злодейка, перевернула все с ног на голову, нарушила продуманные планы и изменила всю его жизнь. «Надеюсь, ты воспитал себе хорошего внучатого зятя, старик», — едва слышно пробормотал Дан. «Потому что если нет, то терпеть его характер придется твоей внучке». Он решительно сделал шаг наружу из тамбура корабля. Дверь еще не закрывалась, но скоро начнет. До этого момента оставалось еще 5 минут. Дан спустился по трапу и остановился рядом с тем местом, где недавно сломал Дукаса. Кстати, на второй день ему удалось запустить ходовую часть робота, чтобы отогнать его в надежное место неподалеку. Он купит в ближайшем селении крепкие повозки, валов и привезет нужные запчасти на Арго. И у старого робота Пала будет новое тело и новая жизнь. Сзади раздавался вой сирены, напоминая о том, что ему пора уходить. Дан специально не оставил себе времени на рефлексии и переживания. Он сделал так, чтобы времени осталось только на то, чтобы уйти. Нельзя оглядываться, нельзя прощаться, иначе прощание перерастет в бегство, а это дело надо было завершить. Ступив на платформу подъемника, он решительно надавил кнопку. Площадка под ногами дернулась и поползла вверх, а Дан стоял и слушал, как Данила Краснов внутри него кричал и требовал отпустить его, дать ему улететь в космос на огромном металлическом корабле, чтобы вернуться домой, где этот мальчик никогда не бывал в сознательном возрасте, и уже не побывает. Данила Краснов сгорит в пламени дюз стартующего с планеты Резона. Кассадор Дан Старган знал, что именно так и будет. Когда корабль в последний раз мигнет пламенем в небесах, из двух его личностей останется лишь одна, чья судьба – всегда жить на Эрфе. Так сложилось, и так теперь будет. Надо лишь чуть-чуть перетерпеть эту фантомную боль, которая разрывает сердце и душу. Хотя сам Дан, конечно же, не очень верил в общепринятую концепцию души. Когда подъемник дернулся, останавливаясь на краю расщелины, Дан уже был спокоен. Он взобрался по насыпи на обрыв и остановился рядом со своими спутниками. Правда, Пеллу не обмануло его безмятежное спокойствие. Она все поняла и молча прижалась к его плечу, пытаясь хоть как-то поддержать. Старик всегда мечтал увидеть, как взлетает космический корабль, тихо проговорил Дан. Он никогда не признавался, молчал о своей мечте, но я всегда замечал, как он переживает, что никогда не увидит этого. Я увижу это за него, да? Сжав руку Старгана, спросила Пелла. Да, ты увидишь это за него, ответил Дан. Тихий гул в глотке дьявола оборвался, сменившись громким хлопком и ревом. Из провала, как из настоящей преисподней, вдруг вырвался огромный столб дыма и огня, а из этого дыма и огня величественно, медленно выплыла вверх серебристая капля Резона, сверкая металлом на солнце. Казалось, ничто не способно оторвать эту громадную штуковину от планеты, но она упрямо ползла в небо, наплевав на свой исполинский вес, все быстрее и быстрее, дрожа пламенеющим хвостом, окутываясь сполохами силового поля. И вот уже сверкающий огненный болид с ревом ворвался в голубое вечернее небо, устремляясь далеко-далеко, к облакам и звездам, холодным безразличным звездам, что не спешили открывать людям свои тайны. А потом в темнеющем небе прощально мигнул огонек корабля, и где-то внутри Дана зазвучал протяжный и тоскливый вой мальчишки-подростка, до последнего верившего, что он все равно победит. Зазвучал и оборвался. Быстрая смерть. Температура под дюзами такая, что даже крикнуть не успеешь, а уже прожарился насквозь, и даже костей от прежнего Данилы Краснова не останется. А Дан посмотрел в небо и улыбнулся. Теперь он мог улыбаться, иногда, самую малость, и не для того, чтобы дать кому-то в морду, а просто так. Он, бывший Данила Краснов, а теперь Дан Старган, кассадор с центральных равнин Марчелики, и его путь лежит за горизонт, все дальше и дальше, туда, где восходит солнце, туда, где оно садится. Его путь, как всегда, лежит туда, где он еще не был, и он обязательно туда дойдет, чего бы ему это ни стоило.